Даже сейчас, глухой ночью, кузня оставалась центром притяжения. Непрерывно приезжали и отъезжали кареты. Постоялый двор жил не по солнцу, а по расписанию. И тех, кто ждал свой дилижанс, кузня манила надеждой на бесплатное представление и уютное укрытие от ночного холода. Над подковывал лошадь. Треф раньше уже видел, как это делается, но только не так. Животное стояло, словно окаменев, и слегка дрожало. Если Над хотел, чтобы лошадь сменила положение или подняла ногу, он щелкал языком, и она слушалась. Треф понял, что наблюдает не просто за кузнецом, который подковывает лошадь, а за мастером, демонстрирующим свои умения многочисленным дилетантам. Когда подкова была прибита, лошадь прошла задом перед толпой, как на показе мод, повинуясь едва заметным жестам. Она явно не особенно радовалась, но, черт возьми, слушалась. «Да, кажется, все нормально», — сказал Над. «Сколько просишь?» — спросил кучер. «Отличная работенка, вот что!» «Сколько?» — повторил Над, задумавшись. «Я принес вам пользу, сэр». «А то, приятель, я никогда еще не видел, чтобы лошадь этак ловко подковали!» «Значит, пользы достаточно», — сказал Над. «А еще я попрошу отвезти меня и трех моих друзей обратно в Ангморпорг». «И $5!» — вставил Треф, отрываясь от стенки, которую он подпирал, как только речь зашла об уплате. Кучер хмыкнул. «Многовато». «Что, за ночную работу? Лучше, чем у Коренова и Руки Силы? По-моему, еще дешево». Трево поддержало бормотание прочих зевак. «Да я вообще в жизни ничего подобного не видела», — сказала Джульетта. «Если вы его типа попросите, лошадь танцевать будет». Кучер подмигнул Треву. «Ладно, парень, что тут скажешь? Старина Хоботок — отличный конь, но с норовом. Однажды так брыкнул кучера, что тот сквозь стену прошел. Не думал я, что однажды увижу, как он стоит в кузне и поднимает ногу, что твоя собачка. Ваш приятель заслужил и деньги, и поездку». «Пожалуйста, возьмите коня», — попросил Над. «Но держите покрепче. Когда он отойдет от меня подальше, то, возможно, занервничает». Толпа рассеялась. Над старательно затушил горн и принялся складывать инструменты в сундучок. «Если мы собираемся обратно, то лучше ехать теперь же. Кто-нибудь видел мисс Гленду?» «Я здесь», — ответила та, выступая из тени. «Треф, вы с Джу ступайте и займите нам места в амнибусе. Мне нужно поговорить с мистером Натом». «Ее светлость была здесь», — сказала Гленда, когда Треф и Джульетта ушли. «Не удивлюсь», — спокойно ответил Нат, захлопывая крышку сундука. «Через 100 лат проезжают буквально все, а она много путешествует». «Отчего ты сбежал?» «Потому что знаю, что будет дальше», — ответил Над. «Я орк и точка». «Но пассажиры в амнибусе были на твоей стороне», — напомнила Гленда. Над пошевелил пальцами, и на мгновение выскользнули когти. «А завтра? А если что-нибудь случится? Орк может оторвать человеку голову. Это все знают, и ничего хорошего не выйдет». «Тогда почему же ты возвращаешься?» — спросила Гленда. «Потому что вы добрая, потому что вы приехали за мной. Разве я мог отказаться? Но от этого не изменится то, что известно всем. Каждый раз, когда ты делаешь свечу или подковываешь лошадь, ты меняешь то, что известно всем», — сказала Гленда. «Ты ведь знаешь, что орки...» — она помедлила. «Ну, вроде как созданы нарочно». «Да, я читал». «Тогда почему ты мне не сказал?» — взорвалась она. «Какая разница? Мы то, что мы есть». «Ну не обязательно же быть именно такими!» — закричала Гленда. «Все знают, что тролли едят людей, а потом выплевывают. Все знают, что гном только и ждет, чтобы рубануть тебя топором по ногам. Но в то же самое время все знают, что это неправда. Орки не сами выбрали себе судьбу. Люди поймут. Но это такое страшное бремя. Я помогу. Гленда сама удивилась скорости своего ответа и повторила уже тише. Я помогу. Угли в горне потрескивали, потухая. Огонь в кузнице на большом постоялом дворе редко гаснет. Спустя некоторое время Гленда спросила. «Ты написал те стихи для Трева?» «Да, мисс Гленда. Надеюсь, мисс Джульетте понравилось». Гленда решила, что надо осторожненько объяснить. «Знаешь, многие слова она не поняла до конца. Мне, ну, вроде как пришлось переводить». «Это было нетрудно», — мысленно закончила она. «Большинство любовных стихотворений говорят об одном и том же, если отбросить завитушки». «Вам понравилось?» — спросил Нат. «Да, стихи были чудесные». «Я написал их для вас». Он смотрел на нее со страхом и непокорством, смешанными в равной пропорции. Остывающие угли вдруг вспыхнули. В конце концов, у всякой кузни есть душа. Ответы выстраивались в голове у Гленды в ряд, как будто до сих пор ждали подходящей минуты. «Твой следующий шаг будет очень, очень важным», — сказала она себе. «Чрезвычайно, невероятно важным. И не гадай, как поступила бы юная Мэри в дешевом романе, потому что Мэри придумал человек, чье имя подозрительно напоминает анаграмму. Мэри, в отличие от тебя, не настоящая». «Пойдемте в дилижанс», — сказал Нат, подхватывая сундучок. Гленда перестала раздумывать и разрыдалась. Нужно сказать, что это были не жемчужные слезы, как у юной Мэри, а большие и мутные, какие обычно проливает человек, который очень редко плачет. И вдобавок у Гленды потекло из носа. Зато не приходилось сомневаться, что слезы настоящие. Горничная Мэри ни за что не сравнилась бы с ней в этом. Разумеется, тут Треф на вроде просто обязан был выйти из теней и сказать: «Пора садиться! Эй, вы в порядке?» Нат посмотрел на Гленду. Слезы скрыть трудно, но она все-таки сумела улыбнуться. «Кажется, да», — сказал он.